3. Послушайте. Среди людей говорится, что любое индивидуальное человеческое существо может достичь просветления. В рамках этого контекста, где это говорится, несомненно, это справедливо. Тем не менее, это абсолютно ничего не говорит вам о просветлении, поскольку просветление буквально означает невозможность существования любого индивидуального человеческого существа. Сорок. Недвижимое расширение. Это совершенная недвижимость. Таковы очертания и формы твоего изначального ума. Суть твоей собственной природы чиста и полностью недвижна. Хуй-хай. Ум есть Будда. Нет ума – нет Будды. Басо. Окончательное понимание скорее видение и знание, чем осмысление. И оно рассеивает все вопросы, даже не отвечая на них. Ответы становятся столь же неуместными, как и сами вопросы. И те, и другие исчезают в видении. Не суди о вопрошании и стремлении, искании и унынии, нетерпеливости и противоборстве, открывании и отпускании. Все это суть совершенное разворачивание, как оно есть. Просто наблюдай его и знай, что ты не являешься этим. Ты – любящая осознанность, в которой все это возникает. Ты – безмолвное сострадающее пространство, в котором жизнь, которую ты полагаешь своей, разворачивается. Это недвижное расширение приятия в промежутках между мыслями. Есть все, что есть. Это то, чем ты являешься. Позволь любви, которая есть эта недвижимость, которая есть ты, обнять тебя, переполнить тебя. Сваха. Сорок один. Периферийное зрение. Когда кто-нибудь спрашивает меня, чем они являются или что есть Бог, я улыбаюсь про себя и шепчу свету. И снова ты притворяешься. Адьяшанти. Возможно, причина того, что понимание случается не так уж часто, в том, что оно слишком просто, слишком близко к дому, слишком неуловимо. Все поиски ведутся в противоположных направлениях, стремясь к чему-то другому, чему-то более грандиозному. Подумайте, обычная реакция на понимание, когда оно происходит, это смех. Обычный ответ «Ах, вот это!» Прямо здесь, то самое, что наиболее хорошо знакомо вам, но незамечаемо, потому что вы искали что-то другое, что-то запредельное. Потому нахождение заключается в остановке, в недвижимости. Метафора. На сетчатке вашего глаза расположено два вида клеток. Колбочковидные клетки и палочковидные. Колбочки собраны в пучки по направлению к центру сетчатки. То, что находится в центре вашего поля зрения, попадает в их фокус. Они регистрируют светооттени и, прежде всего, цвета. Палочек особенно много по краям сетчатки. Они улавливают то, что находится на краю вашего поля зрения, на периферии видения. Они не различают цвета, могут распознать лишь черное и белое, но определяют контраст лучше, чем колбочки. В этом причина того, почему палочкообразные клетки важны при ночном зрении, и объясняет странный феномен. Ночное зрение лучше при периферийном зрении. Гуляя ночами по Вермонтскому лесу, я еще в раннем возрасте обнаружил, что то, что можно было разглядеть в темноте, что можно было увидеть, зависело от того, как смотреть. Часто периферийным зрением можно было поймать движение, чтобы, повернувшись, дабы взглянуть напрямую, увидеть лишь темноту. Постепенно понимая, что поворачиваться не надо. Не надо смотреть прямо, а нужно удерживать это только периферийным зрением. Только так, чтобы практически вообще не смотреть на это. Именно тогда видно лучше всего.